Косари на лугу размахались острыми косами. Что им, Божий цветок, им бы сделать работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой, Господи. На милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой, Господи. На милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься. И спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершён сенокос, только я невредимый стою. И как в прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою.